или, по крайней мере, догадывался, и видел через глазок, что Филипп пошел к ней. Значит, когда он был у нее, он увидел письмо и понял, от кого оно. И если он был способен соврать Филиппу, что не знает, где я, то почему бы ему не прочитать письмо? Тем более, что это всего несколько маленьких страничек. Если он его прочитал, то прекрасно все понял, а главное, сообразил, что без адреса и телефона мне его никогда не найти. Значит, совершенно ясно, все это происходило до смерти мамы. Он не мог допустить, чтобы я увиделась с тетей Людой, потому что иначе она бы рассказала мне все и скрыл от нее, что мама умерла. Неужели? Неужели это может быть? Не насочиняла ли я опять страшных историй? Ведь один раз со мною это уже было. Может быть, вернуться и еще раз ее расспросить? Нет, не хочу копаться в грязи. Я просто спрошу у него сама, когда он приедет. А ведь он придет за ответом. Начались дожди, похолодало, но топить еще не начали, и когда в следующую субботу пришел Виктор, Наташа куталась в старый шерстяной платок, который раньше принадлежал ее матери. Он, как всегда, протянул ей цветы и пластиковый пакет с бутылкой шампанского. Наташа почувствовала, что если сейчас сразу ничего не скажет, то потом уже никогда не сможет этого сделать. И еще она подумала, если я спрошу его, он солжет. Она посмотрела ему в глаза и тихо сказала: «Я виделась с Людмилой Ивановной. Я все знаю». И потому, как изменилось его лицо, поняла, что, подозревая его, была права. «Вот, значит, как», — сказал Виктор и что-то пробормотал про себя. Наташе показалось, что он выругался. «И что ты знаешь? Все?» «Я знаю, например, что ты вытащил из письма, которое лежало на столе, страничку с адресом. Ты сказал Филиппу, что не знаешь, где меня искать. Ты не сказал Людмиле Ивановне, что умерла мама, потому что не хотел, чтобы... Ну ладно, хватит. Никаких писем я не читал. Ничего ниоткуда не вытаскивал. Про похороны сказать забыл, потому что бегал, высунув язык, по твоим делам. За что ты сейчас мне и говоришь спасибо. А соседку твою я видел только один раз. Зашел к ней, чтобы посмотреть проводку. А она мне про свое, мол, кран течет. Я кран ей починил, как дурак. А за это она про меня, значит, такое наговорила. А ты поверила». Он даже не спросил, кто такой Филипп. «Он лжет», — подумала она и сказала. «Я не верю ни одному твоему слову». «Не веришь? А что ж ты раньше верила, когда тебе это было нужно? Боже мой! Когда твоего пацана надо было найти, верила? Когда квартиру хотела продать, верила? Мать похоронить я пригодился?»